Моя вторая поездка в Лондон. Май 1951 года. В мае 1950 года в Лондоне была образована Федерация русского классического балета из 15 английских школ танцев, поставивших своей целью сохранение основных принципов русского классического балета и преподавание танца по методам императорских балетных школ. Через одну из моих бывших учениц, Барбару Вернон, Федерация обратилась ко мне с просьбой принять ее под мое покровительство, на что я охотно согласилась, так как цель Федерации была близка моему сердцу. Мне понравилась мысль проводить русскую традицию в английских балетных школах и тем обеспечить развитие балетного дела на твердых, испытанных годами началах, давших такие блестящие результаты. Организаторы просили меня приехать в Лондон в мае 1951 года на одну неделю, чтобы присутствовать на первом общем собрании членов Федерации, дать несколько показательных уроков, присутствовать на выпускном экзамене и раздать ученицам соответствующее удостоверение за моей подписью. Я выехала в Лондон в понедельник, 21 мая, с ночным беспересадочным поездом «Ферри-бот», и во вторник, 22 мая, прибыла в Лондон на вокзал «Виктория» в 9 часов 10 минут утра. Меня встретили Барбара Вернон со своим мужем Джоном Грегори и группой учениц с цветами и фотографиями. Пятилетняя ученица студии Барбары Вернон, Виктория Дуббит, поднесла мне прелестную статуэтку работы Михаила Морриса. С вокзала меня повезли в гостиницу «Девер» против Кенсингтонского дворца и парка. Гостиница старомодная, но симпатичная. Вечером я принимала репортеров и фотографов. Моя комната была полна цветов, которые присылались каждый день. Среди них был букет сирени от Тамары Корсавиной. Я очень любила сирень, главным образом потому, что она мне напоминала Россию. На следующий день, 23 мая, я утром присутствовала на первой серии экзаменов. Мне было очень приятно встретить мою бывшую любимую ученицу Нину Тараканову, ныне госпожу Маклин. После окончания экзаменов меня попросили дать урок характерных танцев. Я просила Нину Тараканову дать этот урок за меня. Она отлично его провела, но под конец я не выдержала и сама приняла участие. После экзамена и урока я поехала к Арнольду Хаскалу, который пригласил меня завтракать с Тамарой Корсавиной, как только узнал, что я буду в Лондоне. Он жил в маленьком очаровательном особняке. Всякий поймет, как я рада была снова увидеть милую Тамару Корсавину и вспомнить с ней старину. Тут я впервые познакомилась с ее мужем, мистером Брюсом, очень симпатичным человеком. Жена Арнольда Хаскала русская, сестра ее замужем за Марком Алдановым. Хаскал не говорит, но понимает по-русски. И это облегчало общий разговор, который мы могли вести по-русски. Вечером мы поехали смотреть фестиваль балле Антона Долина и Алисии Марковой. С нами были и Арнольд Хаскал. В первом же антракте мою ложу наводнили знакомые журналисты. Одна из них интересовалась, какой номер я ношу башмаков, какую диету соблюдаю, и задавала мне ряд вопросов в этом роде. В этот момент Арнольд Хаскал привел в ложу знаменитого английского балетного критика Сирила Бамонта. Услышав вопросы корреспондентки относительно моих лондонских выступлений, он ей сказал: «Не спрашивайте мадам Кшесинскую, я вам сам скажу». И вот что она с его слов записала. «Сирил Бамонт мне сказал, что последний визит в Лондон госпожи Кшесинской был в 1936 году, когда она в Ковент-Гарден танцевала русскую в сарафане и кокошнике, вышитом жемчугами. Кшесинскую вызывали по окончании 18 раз. Я до сих пор ясно вспоминаю точность, изящество и благородство ее танца и движений, качества, почти недостижимые в такой же степени для тех танцовщиц, которые не были близки к русским императорским придворным кругам».